В напряженной тишине громко раздался стук распахнутой двери. На пороге стоял кряжистый человек, его багровое лицо, обрамленное седой бородой, дышало гневом. «Вы что тут, оглохли все?» — рявкнул он. «Целую ночь скачу, всю глотку сорвал, а вы сидите здесь словно клуши. Выходите, живо! Землетрясение! Вот-вот начнется сильное землетрясение!» Перяне вскочили на ноги и обрушили на вошедшего град вопросов. Голос Реса прозвучал громче других. «Хананас, сколько у нас времени?» «Сколько времени? Нашел о чем спрашивать. Уходите, пока живы. Это все, что я знаю». Не тратя времени на дальнейшие разговоры, корчевщики живо приступили к сборам, и через минуту Изон уже лежал на носилках, укрепленных на спине Дарима. «В чем дело?» — спросил он пирянина, который привязывал его носилки. «Землетрясение надвигается», — ответил тот, затягивая узел. «Хананас — наш лучший предсказатель по этой части. Он всегда заранее знает, когда ждать землетрясения. Кого успеет предупредить, те уходят. Предсказатели всегда наперед знают, чувствуют, что ли». Он управился с узлами и исчез. Когда они тронулись в путь, уже смеркалось, и красный закат перекликался с пунцовым заревом на севере. Издалека доносился глухой гул, который воспринимался скорее осязанием, чем слухом. В земле отдавались толчки. Даримы без понукания пустились валкой рысью. Они прошлепали копытами по мелкому болоту, после чего Хананас резко изменил курс. Причину этого Изон понял немного погодя, когда небо на юге словно взорвалось. Яркая вспышка озарила лес, потом сверху посыпался пепел, по деревьям барабанили раскаленные камни. Земля шипела там, где они падали, и быть бы лесному пожару, если бы не недавний дождь. Рядом с маленьким караваном колыхалось что-то большое и черное. Когда они выехали на поляну, Изон присмотрелся и в отраженном свете разглядел косматое чудовище с огромными кривыми рогами. «Рес!» — позвал он, задыхаясь. Рес бросил взгляд на зверя и отвернулся. Чудовище его не то что не испугало, даже не заинтересовало. Посмотрев по сторонам, Изон понял, почему. Бегущие животные не издавали ни звука, поэтому он не заметил их раньше. Между деревьями справа и слева мелькали темные силуэты. Какие-то из них он узнавал, незнакомых видов было намного больше. Несколько минут совсем рядом, мешаясь с домашними собаками, бежала стая диких псов. И ничего, как будто всегда так было. Над головой усадников проносились летающие твари. Перед угрозой катаклизма междоусобицы были забыты. Все живое объединилось в борьбе за жизнь. Путь пересекли жирные животные с изогнутыми клыками, похожие на свиней. Даримы замедлили бег, осторожно ставя ноги, чтобы не топтать их. Иногда мелкие твари цеплялись за спину более крупных и какое-то время ехали на них верхом, прежде чем соскочить опять. Скрипучие носилки немилосердно трясли Изона, и в конце концов его сморил сон. Ему снились звери, несущиеся вперед в бесшумном стремительном беге. Откроет глаза, закроет глаза, одно и то же, нескончаемая череда животных. Эта картина таила в себе какой-то глубокий смысл. Но что именно? Изон нахмурился, соображая. Бегущие животные, перянские животные. Вдруг он сел на носилках, сон как рукой сняло. Ну, конечно же. «Что случилось?» — спросил Рес, подъезжая вплотную. «Ничего, едем дальше», — отозвался Изон. «Нам бы только выбраться живьем из этой переделки. Я знаю, как вашему народу получить то, чего он хочет, и прекратить войну. Есть способ. Мы его применим». Глава 25. В памяти откладывались только отдельные фрагменты ночного перехода. Кое-что запечатлелось очень четко. Например, громадный космический корабль величиной глыба раскаленного шлака, которая упала в озеро и обдала всадников брызгами горячей воды. А вообще подробности этого бесконечного перехода мало занимали изнуренного болезнью Изона. На рассвете они вышли из опасной зоны, и Даримы с рыси перешли на шаг. Как только угроза миновала, звери исчезли, тихо разошлись в разные стороны, все еще соблюдая перемирие. Но кончилась опасность, кончился и мир. Изон убедился в этом, когда они устроили привал. Вместе с Ресом он направился к зеленому пятачку возле упавшего дерева, однако на мягкой траве уже лежала дикая собака. При виде людей она вся напряглась, румяный восход высекал красные искры из ее глаз. В 3 метрах от зверя Рес остановился и замер. Изон тоже остановился, спрашивая себя, почему корчевщик не берется за оружие и не зовет никого на помощь.